Глава 6. При приближении Пенелопы Шон широко улыбнулся, а Джеймс закатил глаза. Хоть они и работали в паре уже лет 8, но Фонит так и не привык к заигрываниям Кирстена с девушками. «Не очень доброе утречко, да, Стилсон?» — дружелюбно поинтересовался Шон, когда до них Пенелопе осталось пройти всего пару метров. «Как видишь», — угрюмо ответила она. «Может, я могу помочь тебе чем-то, кроме простого стояния здесь? У меня неплохо получается расслаблять девушек, а тебе точно это пошло бы на пользу», — подмигнул ей Шон. «Конечно. Поставлю пункт с твоим предложением сразу после трупа и главного подозреваемого в списке дел». Не сбавляя шага, Пенелопа прошла мимо мужчин во двор. За ее спиной послышался смех Джеймса. Шон сориентироваться не успел. Нестора Пенелопа нашла на крыльце, он сидел и курил сигарету. Вид у него был таким удручающим, что сердце Пенелопы сжалось. Черриес уже 5 лет как мог бы уйти на пенсию, но он не делал этого по двум причинам. Первая — его болезненный сын, которому постоянно были нужны деньги на лечение. Вторая — сама Пенелопа, вернее, ее обучение. До того, как она начала работать в Сент-Ривере, именно Нестор управлял следственным отделом. Ее же главой назначили всего 1/2 года назад, хоть и помогала она Нестору намного дольше. Боб был, по общему мнению, немного глуповат для того, чтобы претендовать на роль главы, да и не рвался на эту должность. А Лора появилась здесь значительно позже. «Снова будешь ругать меня за пренебрежение здоровьем?» — вопросительно посмотрел на Пенелопу Нестор. «Думаю, сегодня я на грани того, чтобы попросить у тебя одну для себя». Криво улыбнулась ему она. «Смог поговорить со свидетелями?» Черриес затянулся и отрицательно покачал головой. Пенелопа подавила порыв поморщиться, когда до нее донесся запах никотина. «Мелани окружила их, как гарпия», — напряженно добавил Нестор. Пенелопа хмуро посмотрела на красивый и современный двухэтажный дом, так, словно он только что превратился в средневековую неприступную крепость. Кстати, о современности. «Никаких камер. Я проверил это в первую очередь. 3 раза. Будь они здесь, то сообщил бы об этом. Впрочем, ты и так это знаешь». Печально улыбнулся ей Нестор, предугадав ее следующий вопрос. Пенелопа не выдержала и выругалась. Черриес, понимающе кивнул. «Судя по твоему виду, не веришь ты в 100-процентную виновность рода? Есть несостыковки?» Снова попал в точку Нестор. «Именно. Но сейчас не время перебирать информацию». Сухо отозвалась Пенелопа и вошла в дом, предвкушая настоящее сражение. Анна, Доротея и Мелани все еще сидели в гостиной. Зоркий взгляд медсестры за стеклами очков сразу вцепился в Пенелопу. Однако сейчас она не была намерена отступать. Девочка больше не плакала, да и цвет лица старушки стал намного лучше. Доротея первой заметила их с Харрис немую перепалку. «Я готова рассказать, что знать», — хрипло, с акцентом и не в том падеже сказала она. Пенелопа никак не могла вспомнить, приехала эта женщина из Испании или Италии. Но это к делу имело очень маленькое отношение. Она благодарно ей улыбнулась и села на край дивана. Мелани же в ответ раздраженно нахмурилась. «Вчера я взять выходной. Спина разболелась. После больницы пойти домой. Утром на работу. Анна сидела наверху и так плакать, что я ничего не понять. Потом пойти в ванну и...» Доротея начала плакать. Плечи Анны тоже затряслись, но у нее, видимо, уже закончился запас слез. Пенелопа перевела взгляд на Мелани. Та на Анну даже не посмотрела. На столе валялась пара шприцев с успокоительным. Пенелопа еще раз убедилась в том, что медицинские работники — жуткие и хладнокровные люди. «Шеле быть таким хорошим начальником! Молоденькая совсем! Какая трагедия! Бедная семья!» — начала причитать Доротея. Пенелопа дождалась, когда она замолчит и немного успокоится. Анна, не расскажете, где вы были вчера и как...» Пенелопа неопределенно развела руками. Девочка медленно посмотрела на нее, будто не совсем понимая, что сейчас происходит. Сколько и чего Мелани ей вколола. «Вчера я была в школе. Потом сидела с Джесс. Джессикой Моррен в кафе у Маргарет почти до 8, хотя обещала быть дома в 6. Помчалась домой на велосипеде, доехала, зашла и... Знаю, что мне стоило сразу вам позвонить, но... Простите». Анна обхватила себя руками. «Все в порядке. Для вас это был большой шок», — попыталась успокоить ее словами Пенелопа. «Почему вы поехали на велосипеде, а не на машине?» «Никто в моем возрасте уже не ездит с личными шоферами. Мама была против моей просьбы относительно велосипеда, но мне удалось ее уговорить. Скоро уже и сама права смогу получить на машину», — отрешенно произнесла Анна. «Ох уж это подростковое бунтарство!» Пенелопа подавила желание закатить глаза. «Вы никого не видели по пути сюда или в самом доме?» Тихо и спокойно, оставив свои мысли при себе, уточнила она. «Сторожа на блокпосте и Пантелеймона. Больше ни одной живой души», — сухо ответила ей девочка. «Не так уж много информации. Кажется, скоро у Пенелопы начнется мигрень». Следующий свой вопрос она адресовала обеим потерпевшим. «Что вы можете рассказать про Рода Форстера?» — мягко спросила Пенелопа. Взгляд Дороти потемнел, но сказать она ничего не успела. «При чем тут папа?» Голос Анны прозвучал очень тихо. Девочка в упор посмотрела на Пенелопу. Обычно у нее всегда имелись либо ответы, либо хладнокровие промолчать, но под взглядом этих невинных карих глаз Пенелопа совсем растерялась. «Он является подозреваемым в этом деле». В итоге нехотя выдавила она из себя. «Это неправда!» Тут же вскинулась девочка, впервые за разговор проявив такие бурные эмоции. «Папа не мог этого сделать. Да, в последние годы они с мамой постоянно ругались, но он никогда не поднимал на нее руку, а на меня даже голос не повышал. Папа не мог, просто не мог. Его даже в Сент-Ривере нет. Он крови очень боится и...» «И разговор с Пенелопой Стилсон закончен», — строго и непреклонно заявила Харрис. Спорить с ней было бесполезно, поэтому Пенелопа сдалась и встала на ноги. «Спасибо за сотрудничество. Мы будем сообщать вам о том, как продвигается дело», — просто произнесла она и вышла в коридор. «Стилсон!» — крикнула Мелани и догнала ее. Пенелопа обернулась и удивленно на нее уставилась. «Знаю, что будете требовать, так что отдам сразу». Мелани протянула ей пару листов бумаги. Пенелопа узнала в них талон, на котором было написано время выдачи — 16:37, справку с диагнозом и рецепт в аптеку. Все было оформлено на имя Доротеи Шери. Когда только Харрис успела все это запросить и получить? «Если будут нужны записи с камер, то пришлите запрос», — серьезно продолжила Мелани. «Спасибо», — улыбнулась ей Пенелопа, но женщина отмахнулась от нее и вернулась в гостиную. Сложно было поверить в то, что такой простодушный человек, как Боб, мог жениться на такой строгой и серьезной женщине, как Мелани. Выйдя на улицу, Пенелопа увидела там по-прежнему курящего Нестора. Рядом с ним уже лежало три бычка. Он вопросительно поднял брови и посмотрел на нее. «Я смогла с ними поговорить. Правда, информация кот наплакал», — угрюмо известила его Пенелопа. После этого она кратко изложила Нестору допрос Рода, поездку на кладбище и информацию о Чеде, Веронике, Доротее, Анне и Мелани. «Вот дела», — устало вздохнул Черриес, когда Пенелопа замолчала. «Знаешь, за 30 лет моей службы этот случай самый отстойный». «Я уже поняла, что мы по уши в дерьме», — не выбирая выражения, ответила Пенелопа. В животе у нее заурчало. Время уже подходило к 3, а она даже толком не позавтракала. Нестор заглушил сигарету и встал. «Поеду в участок и оформлю все, что мы накопали. А ты поешь чего-нибудь, прежде чем продолжишь работу», — произнес Нестор. «Но...» «Никаких «но», — строго прервал ее Черес. «Голодный следователь, плохой следователь. И никаких переработок. Еще один труп нам здесь точно ничем не поможет». Он по-отцовски похлопал Пенелопу по плечу. По-настоящему спорить с ним она за все время работы так и не научилась, поэтому решила, что действительно стоит поесть в кафе. Заодно можно будет проверить информацию о местонахождении Анны у Маргарет.